Молодые бабы в лесных куренях усердно жгли уголь. Масейка спуску не давал, не доглядит молотка. Сгорит уголь в кабане. Немедленно следовала кара. Провинившиеся жонки надевали на шею хомут и водили по улицам. Неумолимо подбиралась к Масолову старость. Тело его подсохло, сивая, когда-то густая борода поредела и отливала желтизной. Серыми ненасытными глазами сыча вглядывался он в окружающих. Понимал Иван Перфильевич, что доживает последние годы, и оттого жадно хватало от жизни сомнительной радости. С гор к хозяину наезжал дряблый башкир, привозил Масолову тайные настойки из лесных трав, молодил ими кровь старик. Под старость Иваном Перфильевичем овладели страсти. Быстро в последнем пламени отгорала его потухающая кровь, и, казалось, он стремился наверстать упущенное. Когда хозяин ходил по заводскому поселку, работные жонки разбегались и прятались. «Остерегитесь, Кощей идет!» Масолов шел по улице степенным шагом, заложив жилистые руки за спину, бесстыжие глаза его шарили по окнам. Следом за ним, а чуть подаль, следовал Масейка. Заводчик выслеживал невест. Всех девушек на выданье записывали в книги и подыскивали им женихов. Иван Перфильевич сам входил в это дело. Самой хорошей девке давал самого плохого парня, а хорошему, бравому парню — плохую девку. Жених с невестой до последнего часа не видели друг друга, только в церкви под венцом и встречались. Масолова буревала зависть к чужому счастью. С каким-то непонятным наслаждением он гасил человеческую радость у своих работных, отнимая у них самое дорогое. Худой и жилистый, как озлобленный зверь, он бродил среди людей и терзал их своими причудами. Завидя девушку, он весь дрожал от ревнивой мысли. «А, красуешься? Молодца поджидаешь!» — вкрадчиво допытывался он. «Погоди, я сам тебе женишка подыщу». И он действительно находил своей кабальной жениха, самого плохого, никудышного мужика. Обезумевший старик не щадил ни одной семьи. Он ходил по домам и сам намечал невест среди заводских девушек, а лучших забирал к себе в покое. Видя непомерную любовь хозяина к женскому полу, Масейка предостерегал: «Поберегись, Иван Перфильевич, сердце-то твое с продухом. Не ровень час остановится». «Кхе!» — издавал хрипящий звук Масолов. «Ничто! Сдюжаю!» Старик не унимался. Этим летом из Калуги пригнали непослушников. Масолов ходил среди них, отбирал покрепче, в шахты. «Калуцкое тесто жидко, больно», — морщился он, ощупывая людей и даже заглядывая в рот. «Помилуй, хозяин, мы ведь не кони», — обижались мужики. «То-то не кони, кони болящий тащит воз, а ты отлеживаться вздумаешь», — сердито огрызался Масолов. Среди ватаги здороженных непослушников приметил хозяин смуглую девку с карими глазами. Ресницы ее были густые и тенисты, и оттого взор, как уголек, то вспыхивал, то гас зарницей. Подле девки вертелся белокурый парень-калужанин. — Отойди! — оттолкнул Масолов парня от девки. — Что ластишься, красуле? Не для тебя Господом сотворена. — Как звать-то? — уставился он на пригожую. — Оксана! — отозвалась она, потупив глаза. Босые крепкие ноги ее блестели смуглым, здоровым загаром. Стан девки привлекал взор силой и гибкостью. «Знатно!» — похвалил ее Масолов и подморгнул Масейке. Хозяин подошел к парню, глядел его, словно лошадь, ощупал мускулы. «Силен! Крепок! Что робил досель?» — спросил он. «Плоты на реках гонял, закормчиво состоял», — с гордостью ответил калужанин. «То к часу подоспело. Коломенки на днях поплывут. Будешь ты на них за потесного», — по-хозяйски определил Масолов и опять вернулся к девке. «Стрепухи беру тебя». На закате в хибару к калужанину пришел приказчик. Оглядевшись, заметил в углу парня и Оксану. Опять вместе сошлись шишиги. И, небось, снюхались. Недовольно подумал он и сказал мужику. — Ряди девку в хоромы. — А ей тут добро, — отозвался калужанин. — А там еще добрей буде, — перебил мужика Масейка. — Запомни, сказ у нас короток, а дело и того короче. — Гляди, как бы не раскаяться после, — вытянулся во весь рост парень и головой коснулся матицы. — Не ходи, Оксана. Как не противился калужанин, забрали девку к Масолову. Ошалел старый хрыч, закрылся в своем доме, как в крепости. Калужанин в той поре по часовой на струге плыл, торопил масоловский приказчик караван по вешней воде доставить до Твери. Под тяжкой железной кладью коломенки грузно осели в воду. Тяжко на душе парня. Глядя на резвую струю, он-то лихие песни пел, то угрюмо отмалчивался, никто не знал, что у него на душе. Лихо пронеслись мимо первого камня бойца, коломенки словно ножом по кромке махнули по краю бездны и миновали страшное место. Глядя на беснование струи у скал, парень подумал: «Ну, погоди, хозяин, отблагодарю тебя за обиду». И только подумал, как шум и кипень снова с большой силой понеслись навстречу. Вдали в дымке серебристых брызг показался камень-разбойник. «Вот когда приспела пора», — решил калужанин и незаметно для глаза шевельнул потисью. И разом зашумело, как на великой мельнице, затрещали лисины, загрохотало железо, коломенка грудью ударилась о скалу и, захлебнувшись, стала погружаться в кипучий бурун. Неделю спустя несчастье на часовой доложили Масолову. Сутулился, потемнел он и все спрашивал, а калужанин выплыл? Неведомо, хозяин. Ах, стервец! Набедокурил, разорил и от плетей ушел. Да как он смел! И добра очень жаль Масолову, но горше всего то, что калужанин ушел от расправы. Утоп ли парень или сбежал в синие леса, ему было безразлично, главное, безнаказанно погибло хозяйское добро. И демидовы порадуются, это к выгоде им, мое сгибло, их железо вверх в цене потянет, эх! — хмуро подумал Иван Перфильевич. Мрачный и расстроенный заводчик ходил по касатуру. Верный холоп Масейка и тот боялся подступиться к Масолову. Вскоре и совсем слег от неудачи хозяин. Недолго он пролежал в постели. В одно утро в доме вдруг необычно захлопали двери, засуетились и запричитали бабы. Масейка вошел в спаленку хозяина и попятился. Высоко задрав бороду, Масолов лежал с выпученными глазами, В углу жались стрепухи и плакали. — Не шкни! — очухался и сердито топнул Мафейка. — Что тут приключилось? — Умер хозяин. Легко ступая на цыпочках, приказчик подошел к хозяину и заглянул в остекленевшие глаза. Выходит, не сдюжило сердце от обиды, — прошептал он и покачал головой. — Эх, Иван Перфильевич, разве мало коломенок на часовой гибнет в полую воду? Пожалковал одного струга. 3 дня спустя похоронили Масолова на новом погосте под Касатуром. Могильщик, утаптывая могилу, угрюмо обронил: «Злой хватки жил человек. Изгиб от злости, что не довелось расправу над крепостным учинить. Хваты смел парень, жизни своей не пощадил, а отблагодарил хозяина за крестьянские муки. Эх!»